Гринов, должно быть, тогда в поезде посмеивался над легковерием Конашевской, говоря, что далеко не заглядывает. У этих девиц и парней тяга к современным ритмам странным образом соединяется с мечтами о заброшенных архангельских избах, с балдежем в подъездах, с русской иконой, с желанием жить на собственные заработанные деньги. Денисов не позволил мыслям о нравственном здоровье компании увести себя в сторону. Теперь он уже мог сказать: «По-моему, я знаю, что произошло в поезде здоровья. Правда, подтвердить или опровергнуть мою версию в состоянии только один человек, если он захочет, если сможет». Денисов приподнялся на локть. Так он яснее видел лицо Гориинова. Тот что-то зашептал. Денисов разобрал знакомую фразу. «Не рви, не режь по-живому, малыш». Он словно просил подругу не обрывать связывающую их живую нить. Вошла сестра. Она сделала Гориинову укол, которого он не почувствовал. Дыхание его стало размереннее. Он спал. Сестра ушла так же неслышно, как и появилась. «Неужели у них проблемы?» — вспомнил Денисов, брошенное Бахметьевым полушутливо. «Неужели они всерьез добиваются своих целей, всерьез любят, ревнуют, увлекаются? Ты ближе к этому нежному возрасту, Денисов?» «Еще какие проблемы?» — подумал Денисов, прислушиваясь. «Не надо считать, что у Гориинова или Момота их мало, или они не так остры, как у ККК или Бахметьева. Во внутреннем мире подрастающих они занимают столько же места, сколько и у взрослых. И, может, переживаются они еще острее. Любовь, друзья, престиж». Гориинов снова забормотал. «Прикуси, чтобы я почувствовал. Это не сон. Мочку уха. Будет больно? Умоляю, малыш, верю боли твоему стону». Он бредил. Денисов мог достать из-под подушки блокнот, но при тусклом свете, падавшем из коридора, все равно бы ничего не разобрал. Он вспомнил почти дословно. Какие только мысли не лезли мне в голову за эти 10 минут, пока она не появлялась. А люди выбегали из беспрестанно подкатывавших автобусов и бежали в метро. К утру все прошло, и совсем непонятно, отчего с вечера этот бессмысленный приступ ревности, тоска и слезы. В воскресенье для меня все кончится. Денисов знал эти фразы почти наизусть. «Записи эти вовсе немало существенны для дела», — подумал Денисов, и вспомнил. На противоположной стороне листа против слов «к утру все прошло» была выписана гипотеза Бахметьева. Не пересеклась ли в поезде здоровья линия Анкудинова-Кориинов-Дмитрий с линией Верховский-Владимир-Анкудинова? И дальше шло извлечение из показаний Гориинова отца, которое могло считаться ключевым. «Я Димке. Без меня никуда. Учи». Запер их вместе с женой, с Ольгой. «Приеду, — говорю, — через час выпущу». «Что же вы думаете?» «Ушли. Через соседний балкон». «Все-таки 6-й этаж». С этим перекликалась найденная Денисовым в крестах записка Гориинова-младшего. «Любовь, жизнь, смерть — величины одного порядка. Они взаимосвязаны». Неожиданно Денисов увидел, темные карие глаза Гориинова открыты, смотрят в упор. «Сколько времени?» Денисов не ответил. Гориинов заговорил с собой. «Кто-то меня окликнул. Дима!» «В последние дни мы просыпались в 2 и в 3 ночи, каждый у себя, и мысленно будили другого». «Звонят?» — спросил он через минуту. «Она всегда звонит, когда кажется. Больше без нее уже невозможно, как без воздуха». «Вы любите кого-нибудь?» — спросил он вдруг. Это было выше и больше узкой утилитарной задачи, которую ставил перед собой Денисов как инспектор – узнать истину, не дать пострадать невиновным. Но и для Денисова служба, как он ее понимал, была сама жизнь. «Почему вы молчите?»